Микенская культура и ее упадок. Уровень и объем технологических знаний населения ранней Эллады был довольно внушительным. Именно он позволил широко развить специализированное ремесленное производство. Металлургия включала не только высокотемпературную плавку меди. Литейщики работали также с соловом, свинцом, серебром и золотом. Редкое самородное железо шло на ювелирные изделия. Создание сплавов не ограничилось бронзой. Уже в XVII-XVI веках до нашей эры греки изготавливали электр и хорошо знали прием золочения бронзовых изделий. Из бронзы отливали орудия труда, оружие и бытовые предметы. Все эти изделия отличались рациональностью формы и высоким качеством исполнения. Гончарные изделия также свидетельствуют о свободе владения сложными термическими процессами, проводившимися в печах различной конструкции. Применение гончарного круга, известного еще с 23 века до нашей эры, способствовало созданию и иных механизмов, приводимых в движение силой человека или тягловых животных. Так, колесный транспорт уже в начале второго тысячелетия до нашей эры состоял из боевых колесниц, необычных повозок. Принцип вращения, издавна использовавшийся в прядении, применяли в станках для изготовления канатов. При обработке дерева применялись токарно-сверлильные приспособления. В строительном деле использовали сложные комбинации катков и рычагов. Свидетельством мастерского владения такими механизмами является исключительно точная установка массивных каменных плит монументальных сооружений XIX-XII веков до нашей эры. Водопроводы и закрытые водосборники были созданы ахейцами в XVI-XII веках. Особенно показательны знания гидравлики и точность расчетов, произведенных при сооружении потайных систем водоснабжения в крепостях Микен, Теринфа и Афин около 1250-х годов до нашей эры. Сходство трех упомянутых комплексов указывает на выработку греками сложных инженерных норм, передававшихся знатоками в устной форме из поколения в поколение. Если для критских дворцов характерно, что их общий план был как бы лишь монументальным повторением плана усадьбы зажиточного земледельца, то совершенно иной уровень архитектурной мысли являют более поздние дворцы материковых царей. В основе их лежит центральное ядро – Мегарон, также повторяющий план традиционного жилища. Он состоял из передней, главного зала с парадным очагом и задней комнаты. В Пилосе и Теринфе зодчие возвели второстепенные корпуса по периметру Мегарона, так что их внешние стены составляли как бы ограду всего комплекса дворца. Многие акрополи были защищены мощными каменными стенами толщиной в среднем 5-8 метров. В Теринфе же стены местами имели до 17 метров толщины. Стены возводились из тщательно отесанного штучного камня или из огромных глыб, составляющих так называемую циклопическую кладку. Не менее впечатляет мастерство архитекторов, создававших монументальные ульевидные царские гробницы. Выдающимся памятником архитектуры является Микенский большой фолос, который Павсаний назвал сокровищницей Атрея. Возведенный около 1250 года до нашей эры, эта усыпальница ныне сохранила все черты своей конструкции, что позволяет судить о профессиональном уровне ее зодчего и строителя. Так вход в названную гробницу был перекрыт монолитным каменным блоком, весящим 120 тонн. Купол усыпальницы высотой 13,2 метра составляет 33 ряда плит. Эти блоки регулярных очертаний плотно сложены насухо. Достижения других видов искусства дополняли мастерство ахейских зодчих. Назовем высокохудожественный полихромный и рельефный декор внешних и внутренних стен крупных зданий. Широко применялись колонны и полуколонны, резьба по камню и мрамору, росписи стен сложнейшими композициями. Открытие великолепных фресок в домах на Акротире, на Фере, созданных около 1500 года до нашей эры, показало, что уже в XVI веке до нашей эры творчество некоторых островных мастеров превзошло умение критских художников того времени. И на материке, во дворцах Тиринфа, Фиф и Пилоса известны росписи высокого качества. В 1970 году в развалинах одного дома на Акрополе Микен найдена фреска конца XIII века до нашей эры, представляющая собой уникальное произведение мировой живописи. Искусство создателя этой так называемой «дамы из Микен» позволяет судить о высоком уровне художественного творчества в Ахейской Греции. Искусство вазовой росписи особенно быстро развивалось на протяжении XX-XII веков. Уже в начале второго тысячелетия до нашей эры традиционный геометрический орнамент критян был дополнен мотивом спирали, блестяще разработанным кикладскими мастерами еще в предшествующие века. В дальнейшем, в XIX-XV веках, во всех областях страны вазописцы обратились и к натуралистическим мотивам, воспроизводя растения, животных и морскую фауну. Должен отметить, что в некоторых районах сложились яркие локальные художественные традиции, четко характеризующие вазопись каждого центра. На материке после XV века до нашей эры получили большое распространение вазы с изображениями людей, преимущественно воинов. Широта художественных запросов общества проявилась в пристальном внимании к человеку и его деятельности. Блестящим примером являются уже упомянутые многоцветные росписи в домах горожан Акротири, исполненные несколькими мастерами. На них мы видим борющихся детей, стройного обнаженного рыбака со связками макрели, просто одетую кокетливую девушку, несущую вазочку, и богато одетых женщин. Интересна фреска с изображением речного пейзажа и картина, представляющая корабли различных типов, двигающиеся вдоль морского берега, на котором нарисованы города, крепости, поля и горные пастбища. Особенно важна передача идеи движения, что принципиально отличает культуры Эллады в XX-XII веках от традиций одновременных ей других древних культур. Высокое профессиональное мастерство позволило художникам в условиях ломки общественного мировоззрения быстро отойти от древних канонов, условности и орнаментальности. И если в искусстве третьего тысячелетия пока известны немногие памятники, говорящие о тяге художников к естественности, то в XX-XIII веках творение многих художников отличается умением гармонично сочетать чувство живой природы с требованием декоративного стиля. Особенно примечательно внимание искусства к внутреннему миру человека и стремление отобразить индивидуальные черты изображаемых персонажей. При этом художники не забывали о передаче физического облика человека, воспроизводя обнаженные фигуры в живописи, в скульптуре, в торевтике и в глиптике. Примечательно, что даже в рядовых памятниках искусства можно заметить уважение к человеку. Например, беглые и грубоватые росписи на ларнаках, глиняных гробах, сделанные между 1300 и 1200 годами в Танагре, представляют людей, полных достоинства и печали. Литература ранних греков, как и других народов, восходила к традициям древнего фольклорного творчества, включавшего сказки, басни, мифы и песни. С изменением общественных условий началось быстрое развитие народной поэзии, эпоса, прославлявшего деяния предков и героев каждого племени. В середине второго тысячелетия до нашей эры эпическая традиция греков усложнилась. В обществе появились профессиональные поэты, сказители, аэды. В их творчестве уже в XVII-XII веках заметное место заняли сказания о современных им важнейших исторических событиях. Это направление свидетельствовало об интересе эллинов к своей истории, сумевших позднее в устной форме сохранить свою богатую легендарную традицию на протяжении почти тысячи лет до того, как она была записана в IX-VIII веках до нашей эры. Сказители, поэты и прозаики создали много преданий о вражде царей Эллады, о военной мощи крупнейших правителей, одними из которых были кносские цари. Много сказаний было посвящено длительным войнам коалиции нескольких ахейских царств против могущественного фиванского царства, закончившимся его гибелью. Появление в обществе одаренных аэдов способствовало расцвету устного литературного творчества, а силе его воздействия на тогдашнее умонастроение греков свидетельствует частое воспроизведение эпических сюжетов в искусстве – XVI-XII веков, начиная с царских надгробий или оружия Микен XVI века до нашей эры. Письменность в греческой культуре XXII-XII веков играла ограниченную роль. Как и многие народы мира, жители Эллады прежде всего стали делать рисуночные записи, известные уже во второй половине третьего тысячелетия до нашей эры. Каждый знак этого пиктографического письма обозначал собой целое понятие. Критяне некоторые знаки, правда немногие, создали под влиянием египетского иероглифического письма, возникшего еще в четвертом тысячелетии до нашей эры. Постепенно формы знаков упрощались, а часть их стала обозначать только слоги. Такое слоговое линейное письмо, сложившееся уже к 1700 году до нашей эры, называлось письмом А. Им написаны десятки текстов на глиняных табличках из дворцов Крита. Его знаки употреблялись для кратких записей на вазах и для меток каменотесов. До сих пор линейное письмо А остается неразгаданным. После 1500 года до нашей эры в Элладе была выработана более удобная форма письменности – слоговое письмо «Б». Оно включало более половины слогового письма «А», несколько десятков новых знаков, а также некоторые знаки древнейшего рисуночного письма. Система счета, как и раньше, основывалась на десятиричном исчислении. Записи с логовым письмом «Б» велись по-прежнему слева направо, однако правила письменности стали более строгими. Слова, разделенные специальным знаком или пространством, писали по горизонтальным линиям. Отдельные тексты снабжали заголовками и подзаголовками. Тексты чертили на глиняных табличках, выцарапывали на камне, писали кистью, краской или чернилами на сосудах. Независимо от материала, все надписи с логового письма «Б» исполнены на высоком каллиграфическом уровне. Десятки исследователей пытались прочесть эти надписи. Но лишь в 1952 году письмо «Б» было расшифровано английским ученым Вентрисом в содружестве с Чадвиком. Вентрис доказал, что тексты линейного письма «Б» были написаны на греческом языке, а более точно на его древнем ахейском диалекте. Открытие английского ученого обогатило раннюю историю греческого народа важнейшими источниками и вместе с тем показало, сколь длительна история европейской письменности. Ахейское письмо было доступно лишь образованным специалистам. Его знали служители в царских дворцах и какой-то слой имущих горожан. Пока что нам неизвестны ахейские литературные тексты или монументальные царские надписи. При изучении раннегреческой письменности, начавшемся заново с открытия Вентриса, предстоит разрешить еще многие сложные вопросы. Однако уже сейчас следует подчеркнуть большую самобытность древнейшего греческого письма. Важно принципиальное изобретение ахиян уже к 15 веку до нашей эры. Они имели знаки для гласных звуков, что весьма способствовало выработке алфавитного письма. Дешифровка ахейских текстов показала непрерывное развитие греческой письменности уже с 22-21 веков до нашей эры. Большую роль в динамике общественной мысли эллинов играла религия ранней Греции. Разнохарактерные силы природы олицетворялись в виде особых божеств, с которыми было связано множество сакральных преданий, мифов. Эллинская мифология отличается богатством, причем она сохраняла и в позднейшие эпохи многие предания времен родового строя. На протяжении 30-12 веков до нашей эры религиозные представления населения Греции претерпели многие изменения. Первоначально исключительным почитанием пользовались божества, олицетворяющие силы природы. Особенно чтили великую богиню, ведавшую плодородием растительного и животного мира. Ее сопровождало мужское божество. За ними следовали второстепенные боги. Культовые обряды включали приношение жертв и даров, торжественные процессии, ритуальные танцы. Божества имели определенные атрибуты, изображения которых весьма часты, причем они служили символами этих небесных сил. Например, символом военных божеств у кретян был двухлезвийный топор, у ахиян – восьмеркообразный щит. Образование раннеклассовых государств внесло новые черты в духовную жизнь, в том числе и в сакральное представление. Сообщество эллинских богов, пантеон, получило более определенную организационную структуру. Мировоззрение народа рисовало теперь отношения между богами, весьма сходные с теми, которые ахияне видели в царских столицах. Поэтому на Олимпе, где обитали главные божества, верховным был Зевс, отец богов и людей, владычествовавший над всем миром. Подчиненные ему другие члены раннеэллинского пантеона имели специальные общественные функции. Так, дочь Зевса, богиня Афина, защитница храбрых воинов, была также покровительницей разума и мудрости. Бог Посейдон, владыка моря, ведал делами мореходов. Однако в его культе большая роль принадлежала коням, что связано с древними земледельческими верованиями. Хромой бог Гефест, которому в Илиаде уделено очень большое место, считался покровителем ремесел и искусств. Ахейский эпос, сохранивший сведения о почитании многих раннеэллинских божеств, передает и присущий только греческому мышлению несколько критический взгляд на небожителей. Боги во многом схожи с людьми, им присущи не только благие качества, но также недостатки и слабости. Политеизм эллинов во втором тысячелетии до нашей эры ярко иллюстрируется произведениями искусства и письменными документами. В последних упомянуты многие важные боги – Зевс, Афина, Гермес, Посейдон. Богиня-владычица еще не получила своего позднего имени Деметра, но почитание ее продолжало занимать ведущее место в народных культах. В отдельных областях заметна преимущественная роль одного небожителя. Например, в пилосских табличках часты записи о приношениях Посейдону. Наряду с богами почитались также различные духи и полубожки, иногда наделенные враждебными характерами. Произведения искусства и данные Ахейского эпоса о неприязни олимпийцев к отдельным людям и племенам, видимо, отражали мнение ахеян о существовании добрых и враждебных сил природы. О последнем говорят удивительно злые лица терракотовых богинь из святилища на Микенском Акрополе. В XIII веке до нашей эры все более отчетливо проступают признаки ослабления микенского общества. Постепенно ослабевают внешние связи. Микены ведут строительные работы, только оборонительного характера. По истечении некоторого времени происходит окончательное падение микенской культуры. Археологические раскопки свидетельствуют, что в это время останавливается строительство. Нет данных о внешних контактах, гораздо меньше становится местной керамики. Подобная же картина упадка наблюдается в Теринфе. Стоит, однако, заметить, что в Афинах 13-12 веков до нашей эры идет интенсивное оборонительное строительство. Укрепляются стены, делается проход к источнику воды на глубину 30 метров ниже уровня Акрополя. Эти упреждающие действия осуществлялись перед лицом общей угрозы всему микенскому миру. Скорее всего, в то время микенам угрожали дарийцы вместе с иолийцами и ахейцами. Эти племена представляли одну из основных групп древнегреческих племен. Как свидетельствуют античные авторы, переселение дарийцев началось через 80 лет после падения Трои, то есть в самом конце XII века до нашей эры. Археология подтверждает, что закат Микен произошел в последней трети XII века до нашей эры и, несомненно, не без участия дарийских племен. Быстрое падение микенского общества и культуры не умолило, тем не менее, той большой роли, которую они сыграли в дальнейшем развитии греческой культуры, очень много унаследовавшей от обществ позднеэллатского периода. Дарийцы не смогли уничтожить местное население. Культура греческих племен первого тысячелетия до нашей эры своими корнями уходит в почву Микенского периода.